Глава 6. Клинк-кок. Машина Астафьева, проржавевшая Нива, хрустела снегом так, как будто ломала колесами кость. Каждые рытвины и ухаб отдавались в ребрах болезненным толчком. Ветер завывал в щелях кузова, словно кто-то дул в пустую бутылку. Анна Стерхова отстранилась от дверцы, но холод по-прежнему сочился сквозь щели и ледяной удавкой цеплялся за шею. Мимо проплывали одноэтажные дома, почерневшие, сгорбленные, припорошенные снегом, как гробы, накрытые саваном. Из труб валил белый дым и растворялся в темноте. Над крышами в черном небе висела пятнистая луна, ее тоже тронула захолустная ржавчина. В темноте замигали тусклые огни двухэтажных бараков. — Смотрите, как ночует американская шиферня! — проворчал Иван, тыча пальцем в окно. Живут, как скоты, за смену 3, а то и 4 ходки. Спят на кроватях по очереди, едят дешевые консервы, и так месяцами. Не отрывая глаз от дороги, она молча кивнула. Ползущие мимо самосвала резали фарами тьму. Грязный снег, вздымаемый их колесами, крупой оседал на капотах и стеклах проезжавших автомобилей. Вперемешку с самосвалами, будто в насмешку, мелькали дорогие «Лексусы» и «Мерседесы». Было очевидно, что золото здесь копали тысячи людей, но жили им только единицы. Дом бабушки Ивана вынырнул из переулка внезапно. Крохотный, будто сошедший с рождественской открытки, он притаился под шапкой снега. Три окошка, обрамленные резными наличниками, светились золотистым теплом. Дверь отворилась, и Стерхову обдало приятной волной тепла, запахом яблок, смолистых дров и ароматом сушеной мяты. На пороге их встретила невысокая седая старуха, лицо в лучках морщинок, живой любопытный взгляд карих глаз. — Милости прошу, заходите. Меня зовут Пелагея Михайловна, — проговорила хозяйка. — Вас как звать величать? — Анна, — ответила Стерхова и перешагнула через порог. — Спасибо, что приютили. Холод, цеплявшийся за подол ее платья, мгновенно испарился, будто его и не было. Она ощутила, как тепло проникает в тело. Сначала в кончики пальцев, потом в руки и грудь, в самое нутро, вытесняя ледяное онемение дороги. Дыхание стало глубже, как будто легкие вспомнили, как дышать теплым воздухом. Анна скинула пальто, Пелагея Михайловна с неодобрением оглядела его и, прежде чем повесить на крючок, проворчал. — Такой одежи в Северске не прожить. — Ну, я пошел. Иван Астафьев двинулся к двери. — А как же чай? — строго спросила бабушка. — Некогда. Мне другого командировочного из амбулатории забирать. Дверь захлопнулась, не успев впустить холод в дом. Пелагея Михайловна подсунула Анне под ноги вышитые войлочные тапочки, чтоб ноги не зябли. Она оступила на теплой от печного жара половице. Кухня была небольшой, всего в одно окошко. Стол, стулья и шкаф с посудой, за чугунной дверцей гудела печь. — Садись, милушка, поближе к огню. Хозяйка указала рукой на дубовую лавку, на столе была приготовлена кружка с горячим чаем. Анна села и, прижав ладони к фарфоровым бокам, прикрыла глаза. Тело ее обмякло, мышцы, зажатые в холодную броню, наконец-то расслабились. В этом доме, как в оазисе тепла, время текло медленно, словно густой сироп, создавая обманчивое впечатление, что мерзнуть и спешить больше не придется. «Сейчас покажу твою комнату». Старуха суетилась, расправляя на столе клеенку. Ее руки в коричневых пятнах с узловатыми суставами дрожали, но двигались быстро. Кровать с панцирной сеткой перину с гусиным пухом сама взбивала. Комната оказалась крохотной, как скворечник. Металлическая кровать, покрытая горкой подушек с кружевными накидушками, напоминала снежную крепость. На стене висел плюшевый ковер с оленем. Анна поставила дорожную сумку и вернулась на кухню. «Еще чайку?» Пелагея Михайловна выставила чайник с ромашками и разложила по розеткам варенье. «Свое, домашнее, из малины». Она присела на краешек стула, ее руки, шершавые в трещинах, как сосновая кора, лежали на столешнице, глаза с любопытством глядели на Анну. «Издалека поди?» — спросила она, будто подтверждая то, что без того знала. «Из Москвы», — кивнула Анна, прижимая пальцы к горячей кружке. «Москвичка, значит». «Москвичка, по делам, небось?» Старуха щелкнула языком, будто поймала нить разговора. «Одна приехала или с мужем?» «С помощником?» «Вот оно что!» Пелагея Михайловна протяжно вздохнула, словно что-то припоминая. «Работаете вместе? Он из Красноярска. А ты по какой части?» Старуха придвинулась ближе. «Работаю в следственном комитете, расследуя преступления прошлых лет». Из-за теплого и горячего чая Ане захотелось быть откровенной. «Значит, как Ванька», — прошептала Пелагея Михайловна. Ее лицо сморщилось, как будто от кислой ягоды. «В Северск-то зачем? Тут и своих хватает». «Есть одно дело», — начала Стерхова. «По золоту?» — перебила ее старуха, стукнув ложкой о блюдце. «Золото здесь всех с ума посводило. Кругом золотые прииски. Одни богатеют, другие в могилу торопятся. Шиферня — народ разношерстный, случается и убийство. Один другого пронет ножом — и шась тайгу. Ищи свищи ветра в поле». «Убийства везде случаются», — заметила Анна. «Известное дело». Пелагея Михайловна махнула рукой, будто отгоняя надоевшую муху. «Только если помощь тебе нужна, ты к Зворыкину обращайся. Он тут и царь, и бог, и воинский начальник. Как паук в центре паутины сидит, которому ниточку оборвать решает». «Кто такой Зворыкин?» Анна чуть наклонилась, ловя ее взгляд. «Олег Борисович?» Старуха понизила голос, словно опасаясь, что их подслушивают. «Самосвалы здесь все его, личные. Возьмет левую фирмочку на маршрут, матросит маленько, да и пустит в расход. Сколько я таких перевидела? Поплачутся маленько, я и да на большую землю обратно. И машины здесь побросают. Кому нужны разбитые в хлам? Вы сказали в расход. Что это значит?» Старуха замерла, будто прикусила язык, потом прошептала. «Сначала, чтоб подманить. Зворыкин ставит чужие самосвалы на хорошие маршруты. Прикормит хозяина, как кота сметаной. Даст заработать, а потом погонит на рудники, где сам черт ногу сломит. Работают, работают мужики, а заработка нет. Машина разбита, колеса об камень разорваны. Это он, Зворыкин, решает, кого на жилу пустить, а кого на погибель». «Дорога и вправду ужасная», — заметила Анна. «От паром до Северска?» Пелагея Михайловна чуть слышно хихикнула. «Дорога, считай, хорошая. Ты бы на рудник Амикан прокатилась. Вот где адово жило. Новый самосвал за неделю в лохмотье. Откуда вы все это знаете?» Пелагея Михайловна потянулась к занавеске, будто проверяя, нет ли кого за окном. «Дочка моя, Светка!» — старущий голос задрожал. 10 лет у Зворыкина промаяла с нормировщицей. Все видела, все знает». «Что она знает?» Анна бросила вопрос, как будто камень в тихую воду. Старуха вскочила из-за стола и загремела чашками. «Был тут один, армян», — заговорила она, словно не услышав вопроса. «Солидный такой мужчина. Решил в Северске мясом торговать. Палатку поставил в центре поселка, без спросу». «А спрос у кого нужно брать? У Шевердова? Он тут главный». «У Зворыкина. Шевердов хоть и глава поселковой администрации, но ничего не решает». Пелагея Михайловна стукнула сухоньким кулачком по столешнице. «Зворыкин, как узнал про армяна, тут же приказал вокруг палатки самосвалов наставить, чтоб никто подступиться не мог. Мясо истухло». «А что, армянин?» «Сбежал. Слава богу, что жив остался». «Жестко». Она машинально водила пальцем по ссохшейся клеенке. Конфигурация трещин на ней походила на карту неведомой страны. «Тут либо ты ломаешь, либо тебя ломают». Проговорив эту фразу, старуха вдруг смягчилась, как будто вспомнила о хорошем. «Если что, поговори с диспетчером Семочкиным. Он всякого знает». «Такая популярная личность?» «Семочкин распределяет рейсы на рудники. К примеру, одно плечо, дорога от рудника до обогатительного комбината. 180 километров. За смену водитель успевает сделать 2 полных рейса, и у него остается 3. А когда и 4 часа. И тут все зависит от Семочкина. Он может дать водителю 3-й рейс на ближайший рудник, а может и не дать. 2 рейса зарплата, 3 премия. А 4-й... Пелагея Михайловна выпалила, будто черкнула спичкой. 4-й может и в гроб загнать. За окном протяжно завыл ветер, швыряя в стекла снежную крупу. Анна устало откинулась на спинку. «Холодно тут у вас. Тот я гляжу, что намерзлась». Пелагея Михайловна вскочила и, зашуршав юбками, скрылась в синях. Через минуту вернулась, сгибаясь под тяжестью полушубка. «На, завтра наденешь. И валенки». Она бросила подшитую пару на пол. «Сейчас разберу постель и ложись спать». Силы покинули Анну, когда она провалилась в пуховую перину. Вспомнив, что не позвонила матери, набрала ее номер, но связи не было. Ночь в доме Пелагеи Михайловны выдалась беспокойной. Ворочаясь в душной перине, Анна слышала, как под ней скрежещет панцирная сетка. «Клин-кок, клин-кок, клин-кок, клин-кок», — прошептала Стерхова и, наконец, заснула.